После той ночи Андрейка дня два или три, а может и более, в лес не ходил. То ли испугался не на шутку, то ли чувствовал, что все равно Аннушку не встретит. Все эти дни маялся, не знал, чем занять себя. За что не возьмется, все из рук валится. Никакое дело не спорится. А Андрейка-то работящий был, по дому все сам делал. А ежели не справлялся, подмог нужна была, ребят созовет. И вот они с шутками да прибаутками за дело возьмутся. Не поймешь, то ли дело делают, то ли веселятся. Девки их подначивают, а дело спорится. Как закончат дело, умываются ребята. Тут-то внимательный глаз Марии Федоровны замечает, какая девка какому парню из ковша на руки поливает. А хлопцы, они и есть хлопцы. Нет-нет, да, катит кто-нибудь свою девку. Вот тут визгу, смеху. Мария Федоровна на стол накрывать начнет, так девки рядом хлопочут, помогают ей. Любили молодые к Марии Федоровне да к Андрейке захаживать. А у Марии Федоровны аж душа радовалась. А то, глядишь, ребята Андрей кто на рыбалку зазовут, то в ночное. Особливо в ночном ребятам хорошо. Девки-то в ночное не ходили, не положено. Вот, бывалча, соберутся ребята, как темнеть начнет, стреножат лошадей, разведут костер, картошки напекут, хлеб да соль с собой принесут, да и давай байки рассказывать. А перед каждой байкой приговаривают, вот бабка такая-то сказывала. Вот и начинают жути всякой напускать про покойников да про леших и кикимор. Нет-нет, да и спрашивают Андрейку, могет такое быть? А он улыбается, головой качает, конечно же, нет. И объясняет, что к чему. А что объяснить не может, приговаривает, выдумки все это. Он-то образованный был. Вот ребята его и слушали, все объяснить мог. Образованный-то он образованный. Аннушка верно сказала, пока сам не увидишь, не поверишь. Вот Андрейка в кручину и впал. То ли от того, что видел той ночью, то ли от тоски по Аннушке. В деревне слухи быстро распространяются. И пошел слух по деревням, что будто хуторянка Аннушка Андрейку околдовала. И ходил Андрейка все эти дни, как в воду опущенный. Есть не ест, спать не спит. Бывало, проснется Мария ночью, словно в сердце кольнет. Выйдет в горницу, а там Андрейка в темноте сидит, голову свесил. Не вынесло материнское сердце. Как-то вечером сидели Мария с Андрейкой, чай пили. Мария тогда и решилась с сыном поговорить. «Андрюшенька, сынок», — говорит она так ласково, — «ну, если такое случилось, если так любишь, может, не мучить тебе? Давай возьмем да и сделаем, как положено. Сватов пошлем да свадьбу сыграем». «Мам, да кого ж в сваты засылать?» — отвечает Андрейка. «Родни-то у нас ты да я». — Ну так сами пойдем, — улыбнулась Мария. — Неужто наше слово ничего не стоит? — Нет, — говорит Андрейка, — сначала я сам пойду. Вот только скажи, как на хутор попасть. Ты же вроде ходил к ним. Встрепенулась Мария. Откуда сын мог узнать, что она на хуторе бывала? Вспомнила Мария Федоровна, как на хутор ходила, так мороз по всему телу прошел. Мария вроде знать-то знает, как на хутор попасть. А вот растолковать не может. Дорогу-то кузнец наш знает. Ты у него спроси. Дядя Коль, что ли? Да, Николай Кузьмич. Он мне объяснял, как на хутор идти. Мария Федоровна говорит, а самой так боязно за сына. А может, сынок, все-таки вместе пойдем? Спрашивает она. Нет, мама, я сам пойду. Той ночью Андрейке сон приснился. Видит он, как будто с Аннушкой по лесу идет, и не поймет, ежели по сердцу так Аннушка, а как глянет на нее, вроде другая девушка, а уж темнеет. Идут они за руки взявшись, а она вся в белом, как словно невеста разнаряженная. Идут, смеются, весело им. Вдруг слышат они, едет кто-то, обернулись, кибитка догоняет их с парой лошадей. Они сошли с дороги, чтобы кибитке дать проехать. А она нагнала их, возница осадил коней, придержал правее. — Что, молодые, припозднились? — спрашивает мужик с козел. — Куда путь держите? — Да мы, — начал был Андрейка. — Не как Андрей, Мария Федоровна, сын, — признал его сидевший на козлах. — Видать, кто-то из местных. — Да, я, — ответил Андрейка. — «Никак домой, к матушке, садитесь, подвезу». Сели молодые, устроились поудобнее. Стегнул лошадей возница, крикнул: «Но, нечистая сила!» И помчались. Андрейка, надо сказать, возницу не признал. Темно было, а спросить не решился. Замелькали по сторонам деревья, кусты, да разливался веселым колокольчиком счастливый смех Аннушки. Мужик все подстегивал лошадей, словно желая угодить молодым. Андрейка пытался разглядеть лицо человека на козлах. Да какой там? В лесу темнеет быстро. А возница разошелся, свернул с дороги, да через лес, напрямки. «Куда ты?» — испугался было Андрейка. «Так короче будет, быстрее на месте окажемся». Мчится без дороги, а деревья да кусты как словно сами перед ними расступаются. Андрейка обнял Аннушку, чтоб она не пугалась столь быстрой езды. «Андрей Андреевич, что это вы?» Отшатнулась она от него и продолжает смеяться. Андрейка отдернул руку от неожиданности. Показалось ему, что голос не Аннушкин. Глянул, а это другая девушка. Смотрит она на Андрейку, смеется. А возница разошелся, все погоняет коней своих вороных. Мчится через лес, напрямки, никуда не сворачивает. Только подстегивает да прикрикивает: «Но, окаянные! Но, нечистая сила! Но!» А как оказались в чищобе, встали разом как вкопанные. Возница выпрямился на козлах во весь рост, повернулся к молодым, расставил в стороны руки, держа за полы крылатку свою черную. В этой темноте и борода его черная, и косматые волосы, и шапка — все слилось с чернотой плаща. Только глаза одни горели. «Жена, говоришь?» — прорычал возница. Кони встали дыбом и тоже черной тенью обернулись. У Андрейки от страха сердце захолонуло. Дыхание перехватило, девица закричала не своим голосом. «Не жена она мне!» — только и смог прохрипеть Андрейка. Но за воем, что раздавался отовсюду, за шумом, за криком девушки и ветром, налетевшим неведомо откуда, не слышны были его слова. Девушка выпрыгнула из кибитки, да и бежать через лес. Возница глянул на нее, протянул руку. Рука его вытягиваться начала, да за девицей вдогонку. Схватила за подол и тащит. Она, бедняжка, упала на землю, пытается вырваться, то за кусты, то за коренья хватается. Куда там ей с нечистой силой совладать? Андрейк вскочил, бросился на возницу. Черные тени, что лошадьми были, схватили его, да к высокой сосне прижали. Девушка кричит, никак из когтистых лап возницы вырваться не может. Не выдержала, треснула платье, да осталась вся ее одежда в руках нечисти. Она через кусты нагишом бежать пустилась. Ветви да шипы в кровь молодое ее тело разодрали. Да куда там? Разве нечисть отпустит добычу свою? Настигли, схватили, да со всего маху голую ее к Андрейке прижали. «Жена, говоришь?» — рычит лес вокруг. «Нет, нет!» — только и смог проговорить Андрейка. А девица в ужасе шепчет, как полоумная: «Андрей Андреевич, Андрюша, спасите, помогите!» Его самого нечистая сила держит, двинуться не может. Расставили его руки по ветвям дерева, одежду с него сорвали. Висит Андрейка высоко над землей по стволу дерева, чувствует, что силы его покидают. А девушку подняла какая-то неведомая сила. Повисла она, бедняжка, в воздухе, в чем мать родила. Крутит сила эта ее разными сторонами перед Андрейкой, сармату ее перед ним выставляет. Андрейка глаз отвести не может, сила не дает. «Ну что, хороша она?» — прошептал кто-то ему в самое ухо. «Хороша твоя женушка?» «Нет, не надо!» — простонал Андрейка, как словно взмолился. Собрал Андрейка остаток сил своих, да как рванет, чтоб девушке помочь! Да куда там? Разве с нечистью совладаешь? Крепко она его держала. А чтоб надежнее было, прибила его руки к ветвям. Тут только крик из груди его вырвался. А ее подняли высоко, ноженьки ее расставили, и полетела она вниз. Тут Андрейка вскочил в холодном поту. Глядь, на кровати своей дома. Понял, что сон все это, и вновь рухнул на подушку головой. На силу отдышался. Когда Андрейка пришел в кузницу, там уж работа кипела. С детства любил он смотреть, как кузнецы работают. Завораживал его яркий огонь, искры, разлетающиеся в разные стороны, звон металла и власть человека над железом. Вот и сейчас стоит у дверей и глаз не может оторвать от работы братьев-кузнецов, Николая и Степана Глухонемова. Видит, как кусок раскаленного железа в подкову превращается. Степан увидел Андрейку, да брат своего в бок тычет. Тот обернулся. «Он какие гости пожаловали! Здравствуй, Андрей, проходи! Что ж на пороге стоять?» «Бог в помощь», — сказал Андрейка, проходя в кузницу. Хотел присесть Андрейка на топчан, покрытый овчиной, да тут же подскочил, как ужалил его кто. «Что такое?» — спросил Николай. «Да кольнуло что-то». «А», — проговорил Николай, и вынул из-под шкуры небывалой красоты меч. Андрейка как увидел, так и обомлел. Рот разинул, глаза горят, еще бы. Такой красоты, небось, никогда раньше не видел. «Дядь Коля, а можно подержать?» — попросил Андрейка. Николай протянул ему меч рукояткой вперед. «Только осторожно, больно остер», — говорит Николай. «Свеженаточенное железо крови требует. А он еще плоть не рассекал, кровушки не знавал». Андрейка примерил меч в руке. «А что ж он легкий такой?» — удивился он. «Вот никогда бы не подумал, что такой меч может быть таким легким». И стал Андрейка этим самым мечом размахивать. «Да ты погодь, погодь», — сказал Николай. «Он хоть и легкий, но все ж так махать, через час рука уставать начнет. А в старину, бывало, целый день рубились. В левой руке еще щит держали. Гляди, как надо». Взял Николай у Андрейки меч и стал медленно показывать, как лезвие по воздуху круги да зигзаги описывать должно. «В том ратного дела искусство было», — говорит Николка. «Это тебе не метлой размахивать. Хоть и метлой махать тож умение надобно». Он любовно глянул на свой меч, потом на Андрейку. «Что?» — спрашивает. «Нравится?» «Красота!» — только и смог сказать Андрейка, а сам с меча глаз не сводит. «Красота, говоришь?» Николка глянул на Степана и кивнул ему. Степан взял топор, что в углу кузницы лежал, поставил на наковальню жалом кверху и держит двумя руками за ручку. А Николай занес меч высоко над головой, да со всего размаху и ударил поперек. Затем Степан поднес топор к Андрейке и показывает. А на топоре рассечено на два пальца. Николай показал меч. Андрейка взял его в руки, глянул на обоюдоострое лезвие, а на нем ни зазубринки. «Вот здорово!» — воскликнул Андрейка и снова стал мечом по воздуху размахивать, но уже не спеша, а как Николка показывал. Да так ловко у него это получалось, словно не впервой меч в руке держал. Николай глянул на брата своего, как словно спросил что. Тот нахмурился и кивнул, дескать, можно. Николай положил руку Андрейке на плечо. «Это еще не все», — сказал он серьезно. «Есть еще один секрет у этого меча». «Какой?» — вскинулся Андрейка. «А ты опусти меч в корыто с водой», — сказал Николка, а у самого в глазах лукавинка. «Зачем же железо и в воду?» — удивился Андрейка. «А ты опусти, опусти», — настаивает Николка. Андрейка глянул на Степана, мол, не шутит ли Николай. А тот как словно понял, об чем речь, слегка кивнул, мол, делай, что брат велит. Подошел Андрейка к корыту с водой и осторожно положил меч. Не поверил он глазам своим, отпрянул от удивления. Меч в корыте с водой не утонул, а на поверхности плавал, как щепка какая. — Вот это красота! — воскликнул кузнец, довольный своим изделием. Степан тоже довольно улыбнулся и подмигнул Андрейке, дескать, ну как? — Здорово! — только и смог сказать Андрейка, глядя на меч горящими глазами. «То — То-то! — деловито произнес Николка, заворачивая меч в тряпицу и спрятал его поглубже под шкуру. — Дядь Коль, а как ты такой меч смог сделать? — спрашивает Андрейка. — Ведь твои топоры гвозди разрубают, да и металл, каким бы он ни был, в воде должен тонуть. Любой металл тяжелее воды, это ведь закон, наукой доказано. «Ну, закон законом, а не верить глазам своим я не могу», — сказал Николай. «Видать, те законы для других металлов писаны, а для этого закон еще не писан». «Где ж вы его добыли?» «Где-где?» «То дед знал. Этот меч он сам собственноручно выковал», — сказал Николай. «Что ж он вам не сказал, откуда металл этот взялся?» — не унимался Андрейка. «Да нет, отчего ж», — нахмурился Николка. «Где металл взял, сказал, и как металл сделать, а толку-то? Взялись мы со Степкой как-то с этим металлом совладать, да такого насмотрелись». «Словом, дед сказывал, что если не получится у вас с первого раза, то и не беритесь более, забудьте про него. Вот мы и забыли. Слухи ходили, будто дед-хуторянин ему секрет раскрыл. Или металл тот дал». «А куда увозили деда вашего, дядь Коль?» — спрашивает Андрейка. «Прознали про металл, вот и забрали. Отвезли его в Тулу к мастерам-оружейникам. Дед сказывал, хотели они, чтоб он из этого металла оружие делал для армии. Но как ни старался дед, ничего не получалось. Ни легкости, ни прочности в металле не было. Даже месяца два или три в остроге продержали. Думали, что он специально за нос их водит. Стращать начали. А как видно, поняли, что дед не врет, так и отпустили восвояси. До дому, видать, пеший возвращался. Дело ясное. Коль ты надобен, так тебя на карете, а коль нет, так пинка под зад. Ни провожатых, ни денег на дорогу. Вот и вся государственная забота». «Почему ж у деда металл этот не получился?» — донимался Андрейка. «Знать, заговоренный был металл-то этот», — ответил Николка как-то неуверенно. Сел он на топчан, что овчиной был покрыт, похлопал ладонью, дескать, присаживайся. Андрейка подсел, а Николка приобнял его, словно родного сына. «Чудеса да и только», — сказал Андрейка. «Чудеса да не все», — сказал Николай серьезно. «Дед сказывал, что меч над водой плавать будет, покуда невинную кровь не прольет. А ежели прольет, то утонет, а то и вовсе сгинет. И достать его сможет только чистый сердцем и душой». Малек помолчал Николка и говорит. «Только о мече никому ни слова. А то пройдет слух по окрестности, приедет какой-нибудь толстосум, денег посулит. Боюсь, не сдержусь, продам. А не хотелось бы». Вздохнул тяжело, да на Степана глянул. «Уж коли отдавать, так в хорошие руки». Затем положил руку на плечо Андрейки, да посмотрел ему в глаза. «Договорились?» «Ладно», — понимающе ответил Андрейка и, в свою очередь, подмигнул Степану. Тот улыбнулся в ответ. «Так что тебя привело к нам? Дело какое или так? Навестить зашел?» — спросил Николай. «Навестить? Да и дело у меня к вам небольшое». — Ну, выкладывай, что стряслось, — сказал Николай. — Дядь Коль, говорят, вы знаете дорогу, что на хутор ведет. Николай вскинул на Андрейку свои смоляные глаза. Знал Андрейка, какие слухи о хуторянах по округе ходят. Но не думал он, что это может так напугать кузнецов. Посмотрел он на Степана, у того на лице растерянность, беспокойство. Начал он вроде мычать, да руками размахивать. — Погодь, Степан, — сказал Николай, и, помолчав, малек спросил Андрейку. — А зачем тебе дорога на хутор? — Дело у меня к ним, — ответил Андрейка. — Не ходил бы ты к ним, Андрей, — как-то сурово сказал кузнец. — Слыхал, что об них люди говорят? — Да неужто вы, дядь Коль, в колдунов верите? — рассмеялся было Андрейка. — Да как-то неискренне у него это получилось. После той ночи понял Андрейка, что в их местах и впрямь нечисть водится. Да только любовь сильнее страха в нем была. Опустил Николай глаза, да и призадумался. С железом он расправлялся лихо, а вот сказать, убедить, знать знамо знает, а объяснить не может, с этим у него туговато было. Не нашел он нужных слов, чтобы Андрейку отговорить. Вдруг мотнул Николай Кузьмич головой, вздохнул тяжело, да и говорит. «Раз собрался, значит, впрямь дело того стоит. Иди по тропинке, что в лес ведет, к хутору и выйдешь». «Дядь Коль», — улыбнулся Андрейка, — «в лес-то много тропинок ведет, всех не перечесть. Так по какой мне идти-то?» «По какой хошь, по той и иди. Только думай, куда тебе надо попасть. Вот так только к хутору можно выйти», — сказал Николай, а затем добавил. — Только это, ну как его, то есть возвращайся засветло. От этих слов у Андрейки как мороз по спине прошел. Он и не думал припоздниться. Поблагодарил Андрейка кузнецов и пошел к лесу. — Да храни тебя Господь, — сказал Николай, а Степан перекрестил его вслед.